Глава 1. Пробуждение. Открыв глаза, я сначала не поняла, где нахожусь. Богато украшенная спальня, отделанная в преимущественно багровых цветах, была смутно знакомая и навевала какие-то воспоминания. Встав с широкой кровати, я прошлась по комнате, понимая, что эти покои принадлежат мне. Но кто я? Найдя взглядом зеркало в полный рост, я направилась к нему. На меня смотрела девочка лет 10-11. Ее черные волосы были растрепаны после сна, а полные губы тут же недовольно поджались после осознания увиденного. Темно-желтые глаза все это время с недоумением следили за изменениями мимики лица. «Я дочь Азея, внучка Азулана, вторая наследница престола народа огня. Не пристало принцессе великой нации выглядеть столь неопрятно». Словно в ответ на мой немой вопрос прозвучало в голове. От понимания собственного статуса в глазах появилась надменность, а губы непроизвольно сложились в довольную усмешку. «Я, Азула, единственная принцесса народа огня, любимая дочь хозяина огня Азея, названная в честь великого деда, хозяина огня Азулана. Я самый молодой и перспективный маг огня в истории. Мы, Азула». Глава 2. Осознание. «Мы, Азула». Стоп, в смысле «мы»? Надменное выражение тут же слетело с лица. В голове роились тысячи мыслей, словно издеваясь, а я в быстром порядке осознавала происходящее. «Я, это я, и я не Азула. А кто, кто я? Я не помню. Я не помню, кто я». Меня накрыла паника, и я схватилась за волосы. Непонимание происходящего било по нервам, а проблемы с самоидентификацией не давали покоя. Вдохнув и выдохнув пару раз, я заставила себя успокоиться. Отпустив волосы, я села на пол, закрыла глаза, расслабилась. И только после этого я попыталась вспомнить, кто я. Просидев, по моим ощущениям, примерно час, я поняла, что мои попытки были безуспешны. Я не вспомнила ни своего имени, ни прошлого, ни семьи, ничего. Кинув взгляд на зеркало, напротив которого я и сидела, я осознала, что определенно старше этого тела. Но вспомнить, насколько, ухватившись за это осознание, я так и не смогла. Еще раз осмотревшись, признала, что увиденное мне нравится. А определить, какие цвета я предпочитаю, я не сумела, только отметив собственную неприязнь к розовому цвету. Я предпочитаю цвета народа огня, оттенки красного и бордового. Черный мне тоже по душе. Поняла я. Нет, это не я. Или я. Подождите, если я пытаюсь вспомнить, кто я, значит я не Азула. Я не принадлежу к народу огня, но я в теле Азулы, а это тело принадлежит народу огня. А где сама Азула? Я и есть Азула, осознала я. Нет, я не Азула, я другая личность. И, похоже, у меня раздвоение личности. Или у нас раздвоение личности, хотя нет. Обычно люди с раздвоением личности даже не подозревают, что у них есть вторая личность. Или я ошибаюсь? «Азула?» – спросила я, вопросительно глядя на собственное отражение. Ответа не последовало. Мысленно повторив собственное имя несколько раз, как бы зовя Азулу, не нашла отклика. «Прекрасно. Значит, у меня нет раздвоения личности. Просто прекрасно. Но что это за «я предпочитаю цвета народа огня»? Это память тела, воспоминания, восприятие, мышление? Что это? Честно, плохо разбираюсь в этих понятиях, но хорошо, что я хотя бы не буду вести задушевных бесед сама с собой. Предположим, что это восприятие настоящей Азулы, мировоззрение, собственная картина мира. Не знаю, остаточная личность, оставленная мне, да, скорее всего, это так. Подумав о собственной семье, сообразила, у меня есть старший брат Зука, он старше меня всего на год, маменькин сынок, нытик. Немного разобравшись в ситуации, я расслабленно улыбнулась. С этим можно работать. Я не оригинальная Азула, но это не значит, что я хуже нее. Наоборот, я лучше этой немного завистливой девчонки. Хах, я не помню о себе ничего конкретного, но уже бросаюсь такими громкими заявлениями. А завистлива Азула, потому что она и правда много кому завидует. Она завидует своим подругам, а брата она еще и ревнует. Это я осознала, когда думала о своем брате, случайно зацепив воспоминания наших детских игр вместе с моими подругами. Задумавшись, я словила себя на мысли, что не жалею ни себя, ни Азулу, ни ситуацию, в которой я оказалась. Даже если мне придется постоянно отделять свои мысли и предпочтения от остаточной личности настоящей Азулы, я рада, что моя личность оказалась сильнее, и я осознала, что я – это я. Хотя я не помню, кто я, но это теперь не важно, потому что мы, Азула. Примечание к части. Если вам не жалко, оставьте, пожалуйста, комментарий. Глава 3. Адаптация. Приведя себя в порядок, я решила принять восприятие Азулы как часть себя. Или что мне там от нее осталось, не полностью, конечно, но все же. А то, постоянно отвергая Азулу, я могу и правда заработать себе раздвоение личности, так как избавиться от нее чисто физически невозможно. Даже сейчас, я осознаю, что уже начинаю путаться, разделяя все на ее и мое. Решено. Если даже восприятие Азулы, точнее, мое восприятие, будет идти вразрез с моим мышлением, мнением или еще чем-то, вызывая внутренний конфликт, то я просто буду давить неугодную мне сторону. Скорее всего, эта сторона будет истинной принцессы. Кивнув своим мыслям и оставшись довольной своим решением, я закончила привычную для Азулы, точнее, привычную для меня прическу. Я уже хотела выйти из покоев, как в дверь вошла, предварительно постучавшись, служанка. Она поклонилась, держа в руках какую-то емкость с кувшином. «Госпожа, доброе утро! Не желаете умыться?» Внимательно рассматривая служанку, я попыталась вспомнить ее имя. Но кроме понимания того, что эта девушка служит мне не первый год, ничего не смогла узнать. Умывшись, я поблагодарила служанку, за что она меня наградила недоуменным взглядом. Проходя мимо, я испытала превосходство и толику презрения по отношению к служанке. Подавив эти чувства, я направилась в столовую, повторяя про себя как мантру, что слуги тоже люди. Они могут быть полезны, и не нужно к ним относиться с пренебрежением, хотя бы внешне. Но новая часть меня относилась к прислуге как к чему-то естественному и считала ниже своего достоинства даже говорить с прислугой, то и дело только приказывая. Испытав отвращение к своим мыслям о дружбе с прислугой, я остановилась. Как же мне надоело делить свое сознание даже с остаточной личностью Азулы. Не сдержавшись, я испустила небольшую струю огня, чтобы успокоиться. Я думала, будет легче хотя бы частично слиться со своей новой частью. Но мое мышление идет вразрез с мышлением принцессы. Как же меня это бесит. Может попробовать подавить это? Простояв посреди коридора пару минут, размышляя, я так и не поняла, как избавиться от нее. Но взяв себя в руки, продолжила путь в столовую. Будем решать проблемы по мере возможности. Сейчас я не знаю, что делать в этой ситуации, да и адаптацию никто не отменял. Будем честны, я заняла чужое место, не по своей воле, конечно, но я сделала это. Моя личность лидирует, потому что взрослее, но и остаточная личность маленькой принцессы также осталась. Азула оказалась сильной личностью, и сейчас даже ее восприятие доставляет мне неудобства. Нужно или подавить, или слиться с ней. Третьего не дано, а то такими темпами я и правда сойду с ума. Вздохнув, нацепила на свое лицо обаятельную улыбочку, войдя в столовую. Пожелав доброе утро семье, я села на свое место. Прошло полтора месяца с воцарения моего отца, хозяина огня Азея. Траур по великому Азулану прошел, и сейчас отец разбирается с делами, как обычно, мало уделяя мне время. Моя мать, Урса, тоже занята, хотя на Зука она всегда находит время. Ненавижу. Хотя Зузу ничего не сделал, чтобы быть достойным ее похвалы. Бесит. Закрыв глаза, подавила свои эмоции, в спешном порядке приступив к трапезе. За столом была какая-то странная атмосфера. Обменявшись вежливыми фразами, каждый уткнулся в свою тарелку. Хотя как я могу использовать слово «уткнулся» по отношению к уважаемому Азею? Отметив свой внутренний трепет перед отцом, я решила осмотреть новообретенных родственников. Мать была стройна и красива. Ее черные длинные волосы были уложены в сложную прическу, а аристократические черты лица профессионально подчеркнуты макияжем. Но в золотых глазах плескалась вина, грусть, неважно. Отец за завтраком читал срочное послание, хмурясь. У него были довольно резкие черты лица, высокий лоб, прямой нос, тонкие губы и квадратный, выдающийся вперед подбородок. А его телосложение просто кричало о силе и мощи. Брат был чем-то отдаленно похож на отца, но имел довольно смазливую внешность, доставшуюся ему от матери. Маменькин сынок, одним словом. Также у него были черные волосы, как у всех членов царской семьи, и темно-желтые, как у меня, глаза. В целом, ничего особенного. Азей закончил отдавать приказы и уже собирался выйти из-за стола, как я остановила его, сказав: «Отец, учитель Каньё преподает мне технику, создающую очень слабый огонь. Я смогла улучшить эту технику, но он приказал мне не выпендриваться и учить техники по стандартной системе. По сути, все было так, но то, каким образом я подала эту ситуацию, это уже другой вопрос. Какой-то мастер огня посмел приказывать принцессе, игнорируя ее нововведения. Кому поверит в этом случае, если сами факты говорят за себя? А то, что этот мастер велел выучить сначала основы и только потом их улучшать, никого не волнует. Пока Зука защищал учителя Каньо, оправдывая его, я осознавала свои недавние мысли и действия. Это точно была не я, так как этого учителя я даже в глаза не видела. Зачем тогда мне его подставлять перед отцом? Получается, я приняла эти мысли за свои и начала действовать, устраняя ненужного мне учителя, даже не подумав. Потрясаю. Резкий звук прервал мои мысли. Отец стукнул кулаком по столу, заставив моего брата заткнуться. Ты не должен объяснять своей сестре, как лучше учить магию огня, потому что она уже выучила на 20 приемов больше, чем ты. Мастер Каньо отправляется в колонию за некачественное обучение моих детей. Я все сказал, но... Попытался возразить Зука. «Молодец, Азула!» Потрепав меня по голове, сказал отец, игнорируя слова брата. Пожелав хорошего дня, Азай вышел из столовой. «Азула!» Прикрикнул на меня братец. Я в ответ лишь закатила глаза, показывая свое отношение. «Азула, зачем ты подставила мастера Каньо? Теперь его отправляют в колонию по твоей вине!» Строго спросила меня мать. Его методы обучения устарели. Не моя вина, что он некомпетентен. Компетентен. Неправильно повторила мое последнее слово Урса. Неважно, мне нужно идти на занятия. Спасибо за завтрак. Поклонившись, я вышла из столовой, испытывая радость от успешной авантюры. Отец мог меня не поддержать и заставить беспрекословно слушаться учителя, но, хвала небесам, этого не произошло. Довольная собой, я направилась на занятия по политологии, игнорируя ненавязчивый шепот совести. Пояснение для читателя, обязательно к прочтению. Чтобы не путать вас и себя заодно, я решила написать небольшие пояснения. 1. Для начала нужно осознать, что этот фанфик придерживается только основных канонных моментов, поэтому большинство моментов канона могут быть изменены. Но я могу цитировать точные фразы канона, так как я же автор, я так вижу. 2. Возраст героев изменен на начало канонных событий. Я сделала их чуть старше. 3. Мнения героев субъективны в большинстве своем. Они тоже могут ошибаться и не видеть полной картины. 4. Самое главное. Объяснение к сюжету. Главная героиня попала в тело Азулы. Каким образом? Непонятно. Это тайна, которая не должна быть раскрыта. Хе-хе. Так как личность ГГ была уже полностью сформированной и взрослой, то она почти полностью подавила личность маленькой канонной Азулы. Но воспоминания плюс их эмоциональный окрас – память тела, восприятие, мышление канонной Азулы – все это осталось главной героине. В подарок, так сказать, для автора весь этот комплект легче называть остаточной личностью Азулы. Когда ГГ задала вопрос о любимом цвете, то она неосознанно воспользовалась памятью канонной Азулы, но тогда она начала понимать, что что-то не так, и также неосознанно начала отделять свою личность от всего, что связано с Азулой. Поэтому кажется, что как будто у ГГ раздвоение личности. Но это не так, ПС неприязнь к розовому у ГГ и Азулы общая. Дальше, мы поняли, что у ГГ нет раздвоения личности, но остаточная личность Азулы слишком отличается от ГГ. И тут два воспитания, мышление, называйте, как хотите, вступают в борьбу. Пример со служанкой. Но весь сок идеи ФФ в том, что если ГГ не перестанет отделять себя от остаточной личности Азулы, не примет себя в качестве Азулы, то она реально заработает раздвоение личности. А если это произойдет, неизвестно, кто выиграет. Короче, у ГГ есть все шансы заработать раздвоение личности. Но пока все ок. Поэтому и название фанфика «Мы Азула». Если будет раздвоение личности, то название передает, что мы, нас двое, Азула. А если будет слияние ГГ и остаточной личности Азулы, то название будет пониматься «Мы вместе, Азула, теперь одно». Еще может быть, что одна личность полностью подавит другую. Тогда не грех заработать ЧСВ и говорить во множественном числе. Абхахахаха. Круто, да? Глава 4. Исчезновение. Время шло, и я потихоньку привыкала к своей новой жизни, благополучно подавляя в себе Азулу. Однако некоторые ее заскоки я еле сдерживала. Например, при виде моего любимого братца, я упорно молчала, хотя хотела съязвить, унизить или еще как-то грубо над ним пошутить. Я его презирала. Зука был ленив, мягок и не собран. Его ни за что было уважать, не то, что любить. Но я решила раньше времени не списывать Зузуса с счетов, так как недооценивать противника. Это непозволительная роскошь для меня. Он является наследным принцем, и, в теории, Зука может занять трон, каким бы при этом слабаком он ни был. Поэтому я сдерживалась, стараясь перевести наши отношения на нейтрально-положительный лад, избегая брата до того момента, пока не научусь полностью контролировать себя в его присутствии. За это время мы не ссорились, а Зука начал предпринимать попытки наладить со мной отношения, считая, что я обиделась на него, а общаться во дворце, по сути, ни с кем, поэтому Зука изгалялся, чтобы не помереть от скуки. Это было так предсказуемо, что я даже провела пару коротких бесед с братцем, радуясь, что расчет оказался верным. Испортить отношения с Зукой я всегда успею, а сейчас нужно немного потерпеть, сдерживая свои истинные порывы. Мать, увидев, что мои отношения с ее любимым сыночком наладились, стала относиться ко мне мягче. Но мне уже было все равно. Остаточную обиду Азулы на Урсу я легко подавила, а самой идти на контакт с матерью я не видела смысла. Зачем? Она мне никто, и в ее любви я не нуждаюсь. Что еще она мне может дать? Воспитание, 3 раза ха. Зука под ее присмотром растет избалованным нытиком, а мне такое ни к чему. Сама Урса могла иметь огромное влияние на Азея, но она ничего не делала, поэтому в их отношениях повеяло холодком. Честно, я ее не понимаю. Она могла расположить отца к себе и жить себе припеваючи. Или отравить Азея, став регентом будущего хозяина огня Зука, так как у нашего дяди Айра не осталось ни одного наследника. Но она ничего из этого не сделала, оставив все на самотек. И за что мне ее тогда хотя бы уважать? Поэтому я плотно взялась за тренировки, игнорируя попытки матери разговорить меня и узнать, почему я стала всех сторониться. Под всех она имела в виду себя с братом. Потому что отец и так только мелькал на завтраках, остальное время занимаясь государственными делами. В целом, я была всем довольна. Статус принцессы открывал большое количество возможностей, а нынешний возраст не накладывал много обязанностей. Я с удовольствием постигала тонкости владения магией огня, ходила на уроки, изучала историю. Одним словом, я наслаждалась жизнью, параллельно составляя план на будущее. Пока я видела всего 2 варианта развития событий. В первом варианте Зука становится хозяином огня, во втором – я. В любом случае, я остаюсь у власти и роскоши, имея возможность менять происходящее. Отталкиваясь от этого, я решила, что при любом раскладе мне нужны знания и верные люди. Поэтому я целыми днями училась и тренировалась, не пренебрегая боевыми искусствами, в перерывах общаясь с прислугой. Самое сложное было открыть рот и спросить имя моей личной служанки. Я просто переступала через себя, задавая этот несчастный вопрос. Только через сутки собственных пыток я смогла узнать имя служанки. Лии было 14, и она всего на 3 года старше меня. Она дочь главной поварихи и очень любопытная особа. Правда, расколоть ее получилось только на 3-й неделе нашего общения. Когда она в первый раз поведала мне местную сплетню, осторожно намекнув о льготах в будущем, я чуть не упала со стула, подивившись наглостью некоторых. Посмотрев на служанку уже другим взглядом, я прямым текстом сказала ей, что обязательно буду заботиться о своих людях. И знаете, что сделала эта особа? Она довольно ухмыльнулась, пряча глаза и низко кланяясь. Лия сразу же назвала цену своей верности и вечной благодарности, пообещав, что будет максимально честной со мной. Я, конечно, согласилась, дав понять, что не смогу дать ей все сразу, да и заслужить нужно. Служанка кивнула и с радостью побежала исполнять свои обязанности. А я еще час пребывала в шоке от прыти и напористости этой девчонки. Бросив мимолетный взгляд на часы, поняла, что сильно опаздываю на общий завтрак. Ворвавшись в столовую, я быстро поклонилась отцу и села на свое место. Через некоторое время, восстановив свое дыхание, я заметила, что матери нет за столом. Рядом сидящий Зука тоже это заметил. «А где мама?» – осторожно спросил брат. Азей тяжело посмотрел на своего сына, ответив. «Ваша мать бросила вас. Она ушла. Урса исчезла из вашей жизни». Глава 5. Изгнание. 2 года спустя. Раздели свою сына 2 потока энергии. Иньян. Энергия должна стремиться к равновесию, и в момент, когда иньян сойдутся, тебе останется лишь создать путь высвобождения для нее. Я молча кивнула и последовала указаниям отца. Самое сложное было поддерживать хладнокровие, не испытывая при этом никаких эмоций. Я чувствовала, что еще немного, и я добьюсь поставленной цели. На мгновение позволив испытать себе радость, я сбилась, тем самым все испортив. И вместо желаемой молнии, я получила небольшой взрыв. Успев закрыться стеной оранжевого пламени, я упала, выброшенная ударной волной. Я сразу встала и, потирая ушибленный локоть, недовольно направилась к отцу. Для создания молнии необходим внутренний покой, иначе вместо молнии получится взрыв. «Сколько раз нужно тебе это повторять?» — притворно спокойным голосом начал Лазай. «Ты радуешься победе, при этом не победив. Запомни, что только после успеха можно позволить себе мимолетное чувство триумфа. Надеюсь, ты усвоила этот урок?» «Да. Впредь я постараюсь не совершать подобные ошибки», — склоняя голову, сказала я, ловя при этом недовольный взгляд отца. «Ты же знаешь, что являешься истинной наследницей народа огня, поэтому к тебе и требования намного выше, чем к другим. Помни об этом. А как же Зука? Он ведь наследный принц, и по праву он должен занять трон после вас», — задала я мучивший меня все это время вопрос. «После побега нашей матери атмосфера в нашем доме сильно поменялась. Отец стал открыто игнорировать брата, а мне начал уделять время для совместных тренировок. И вот уже около месяца отец намекает мне, что именно я займу трон после него, как будто специально игнорируя существование старшего брата. Зука не является истинным наследником», — коротко ответили мне. Я в шоке уставилась на родителя, переваривая услышанное. «Он мне не брат», — уточнила я, — «только по матери. Но он не мой сын. Почему вы так в этом уверены? Он ведь немного похож на вас», — невольно начала защищать брата я. Азай горько усмехнулся перед тем, как ответить на мой вопрос. Урса сама в этом призналась, написав письмо своему бывшему жениху. «Да и лицом Зука пошел в мать, а черный цвет волосы так присущ нашему народу. А разве?» Я немного смутилась, но все равно спросила, немного перестроив предложение. «А разве мама могла выйти за вас замуж, при этом находясь в положении?» Азай только пожал плечами. «Я же не все время находился рядом с Урсой. Да и Зука родился только на второй год нашей семейной жизни. А в то время я работал над очень важным проектом, почти не уделяя ей время». Отец задумчиво смотрел вдаль, похоже, забыв о моем присутствии. И диалог со мной он вел больше неосознанно, так как никогда не был со мной так откровенен. «А что будет с Зука?» — решилась спросить я. «Пусть живет, а потом посмотрим», — отмахнулся от меня отец, рукой указывая на дверь. Я понятливо кивнула и молча вышла из зала. После слов отца я тоже стала сомневаться в нашем полном родстве с Зука. Он сильно походил на мать, тогда как я совмещала в себе характерные черты обоих родителей. Хотя, Зука тоже был отдаленно чем-то похож на отца, просто не так ярко, как я. Да даже если Зука родной сын Азея, разве это не прекрасная возможность занять трон? Промелькнула в голове четкая мысль, явно принадлежавшая Азуле. Рассматривая эту возможность со всех сторон, я и не заметила, как столкнулась с объектом своих дум, чуть не сбив его с ног. «Прости», — через силу извинилась я, испытав отвращение к собственным мыслям. «Нормально», — широко улыбнулся мне Зука. Я удивленно на него посмотрела. Хоть наши отношения немного наладились, но до широких улыбок мы так и не дошли. «Что-то случилось? Мне уже 14. И, по сути, я могу присутствовать на сегодняшнем военном совете», — немного пафосно ответил мне братец, не скрывая при этом радость в глазах. «А тебя пропустит?» — не преминула я спустить кого-то с небес на землю. Брат от меня отмахнулся и продолжил свой путь. Я последовала за ним. В дверях тронного зала стояла охрана, и на просьбу принца пропустить его ответила отказом, мол, не положено. Я еле сдержала порыв сказать что-то типа «я же говорила», все это время внимательно рассматривая братца и невольно ища подтверждение словам отца. Но я все равно видела, что Зука похож на отца. Тогда почему отец поверил, что Зука не его сын, если доказательства обратного налицо? Странно. Зузу еще пару минут припирался с охраной, пока к нам не подошел дядя Ира. «Дядя!» — с радостью в голосе воскликнул братец. «Племянник!» — широко улыбнулся полноватый старичок, который по совместительству являлся нашим дядей. «Приветствую», — сухо поздоровалась я, обозначая свое присутствие. «Азула!» — вежливо поприветствовал меня Айра. «Ну да, дядюшка меня недолюбливает. Он как будто с неохотой обращает на меня внимание. Если честно, я до сих пор не понимаю, за что можно любить Зука. Он же ничего не добился. Хотя зачем мне любовь бесхребетного и мягкого Айра, который даже не смог дожать осаду Басингсе. «Дядя, я хочу присутствовать на сегодняшнем военном совете. По возрасту я имею все права на это», прерывая мои размышления, твердо сказал Зука. «Хорошо, хорошо», рассмеялся дядя, «только при условии, что ты будешь молчать и не вмешиваться в ход собрания». «Конечно», радостно согласился братец. «Генерал Эйра», поклонились охранники, пропуская дядю с братом. Зузу напоследок обернулся и послал мне победную улыбку. Мол, не только ты можешь добиваться желаемого. Я на это лишь закатила глаза и пошла в лазарет. Локоть до сих пор неприятно болел, да и нужно было навестить моего лекаря. Женщина бальзаковского возраста постоянно недовольно поджимала губы при виде моих синяков и ушибов, но исправно поила меня вкусными травяными отварами и кормила горькими кореньями, чтобы не болела простудными заболеваниями. Я с радостью сидела в ее уютной каморке и пыталась развести ее на занятия по ядам, но всегда натыкалась на твердый отказ. Поэтому мы остановились на уроках оказания первой помощи и травоведении. Через 2 часа нас с лекарем Джи прервала Лия, моя личная служанка, сказав, что сейчас начнется огникай между принцем Зука и хозяином огня Азаим. Я сразу подскочила и направилась в тронный зал. По дороге узнав причину боя, я усмехнулась. Зука никогда не умел держать свои мысли при себе, не раз расплачиваясь за это. И сегодня на собрании он выказал неуважение к хозяину огня, осудив военное предложение одного из его советников. Вообще, Зука не имел никакого права вмешиваться в ход собрания, тем более высказывать свое мнение. Брат вызвал советника по военной стратегии на Агникай, но вместо него на поле боя оказался отец. «Прости, отец, я думал только об интересах страны огня. Прости меня, пожалуйста», — взмолился о пощаде Зука, упав на колени. Я подошла ближе, встав рядом с дядей Эйра, который, скорее всего, уже жалел, что пустил Зука на собрание. «Ты будешь драться за свою честь», — строго ответил хозяин огня своим низким и мощным голосом. «Я вас глубоко уважаю. Я ваш верный сын», — отказывался от боя брат. «Встань и дерись, принц Зука», — не принимал отказа Азай, уже прямым текстом говоря, что у Зука нет выбора. «Я не буду с вами драться». На этом моменте я сильно усомнилась в умственных способностях братца. Ему приказывают драться, а он до сих пор сидит на коленях. «Ты научишься уважению. Твоим учителем будет страдание», — сказал отец, перед тем, как нанести удар магии огня. Хозяин огня обжег Зука левую сторону лица, в наказание за его неподчинение. Брат орал от боли, а я не знала, как реагировать. На моих губах застыла лживая улыбка, однако я испытывала жалость. Да, Зука сам виноват в своем положении, но, по сути, можно было не уродовать его на всю жизнь. Сделали бы скидку на врожденную недалекость Зузу. Так он хотя бы красавчиком был. А теперь, поймав себя на мысли, что думаю о дальнейшей судьбе брата, я скривилась. Когда я успела стать такой доброй? Но разве я злая? Вроде нет. Или все-таки да? Мои размышления прервал громкий голос отца. Отказавшись драться, принц Зука проявил постыдную слабость. В качестве наказания принц Зука изгнан и отправлен искать аватара. Только поймав его, он сможет с честью вернуться домой. Вынес последний вердикт хозяин огня, гордо удалившись. А я стояла в ступоре, осознавая сказанное. Аватар исчез около 97 лет назад, и до сегодня не было даже намека на его появление. Получается, отец просто изгнал Зука, найдя подходящий для этого повод. Бессрочно изгнав брата, он дал ему призрачную нет, я бы даже сказала ложную надежду на возвращение, при этом оставив ему приметный ожог, который будет постоянно напоминать ему о его позоре. С одной стороны это гениально, но с другой, не поступит ли отец со мной точно так же, отказавшись от неугодной дочери? Примечание к части. Для тех, кто не знаком с каноном, Агникай – это название огненной дуэли, в которой сражаются 2 мага огня. Поводом для Агникай может послужить унижение чужой чести. Подобные поединки являются не только способом разрешения конфликтов, но и своеобразным развлечением для наблюдающих. Агникай может закончиться тяжелым увечьем или даже гибелью одного из дуэлянтов. Басингсе, столица народа Земли. В мире Аватара почти 100 лет длится война. Самым сильным оппонентом народа огня является народ Земли. Глава 6. Перепутье. Айра предал свою страну, выступив против своих же во время осады северного племени Воды. Он вместе с Зука опозорили хозяина огня. Они признаны предателями и лишены своих титулов. «Ваше слово – закон», – согласилась я с хозяином огня, не скрывая своего довольства. Теперь ты единственная наследная принцесса народа огня, Азула. Твой брат не оправдал возлагаемые на него ожидания, оказавшись недостойным своего статуса. Собственно, как и его мать. Одно разочарование. Полностью с вами согласна, отец. Не подведи меня. Не сомневайтесь во мне, отец. Я не подведу вашего доверия. Глубоко поклонившись, я удалилась, сразу стерев с лица довольную ухмылку. Прошло уже 5 лет с исчезновения нашей матери и 3 с изгнания моего братца. За эти 3 года отец очень сильно изменился. Находиться рядом с ним в последнее время стало просто невыносимо. Его тяжелая аура просто заставляла склонять голову и безропотно исполнять отдаваемые им приказы. Если раньше Эзей был просто строгим отцом и суровым правителем, то сейчас что-то кардинально поменялось. Даже мне, его единственной наследнице, было сложно долго находиться с хозяином огня в одном помещении. Хотя раньше я легко могла прийти к отцу на аудиенцию и что-нибудь выпросить. И это не считая каждодневных совместных тренировок с магией огня. Мне было комфортно проводить время с отцом, и я без зазрения совести пользовалась своим положением любимой дочурки. Но в какой-то момент мое отношение к отцу стало неотвратимо меняться. Я уже не чувствовала ту защищенность, которую раньше ощущала в присутствии хозяина огня. Отец перестал видеть во мне дочь и стал относиться ко мне, как к союзнику. Меня это беспокоило, хотя я старалась не задумываться об этом. Также меня стали напрягать наши совместные тренировки, после которых мне как будто промывали мозги. Ты должна быть достойной наследницей народа огня. Ничто не должно стоять на пути величия нашего народа. В скором времени мы избавимся от всех неугодных, и настанет наша с тобой эра великих правителей, хозяйки огня Азула и великого захватчика народа земли, правителя Азея. Вначале мне было лестно осознавать свою роль в планах отца, но когда тебе напоминают об этом каждый день разными формулировками, это начинает сильно раздражать. Я должна, я обязана, мне необходимо, и все для того, чтобы стать достойной правительницей народа огня. Остановившись, я выдохнула, тем самым подавив нарастающее внутри раздражение и продолжив свой путь. Год назад я отказалась от совместных тренировок с отцом, аргументируя свой отказ возросшим мастерством. Но, к сожалению, это не лишило меня сомнительной чести еженедельной промывки мозгов, официально называемой аудиенцией. Войдя в свои покои, я приказала Мии собрать мне все самое необходимое, не забыв при этом позвать свою сестру. Служанка поспешно поклонилась и послушно кинулась исполнять приказ, а я села на пуф, дожидаясь прихода моей бывшей служанки. «Госпожа», — подобострастно протянула подошедшая Лия, низко кланяясь. Я ухмыльнулась. Мы обе знали, что она не испытывала того подобострастного трепета, который иногда любила изображать, придуриваясь. «Как тебе должность управляющей?» — с интересом спросила я, лениво рассматривая собственные ногти. «Прекрасно», Лия едва заметно улыбнулась. «Я устранила всех недовольных и поставила на их место благодарных вам за предоставляемую им работу людей. Медленно, но верно я меняю весь персонал на верный только вам штат». «Хорошо». Немного помолчав, я невзначай уточнила. «Так значит, я могу рассчитывать на верность твоей сестры?» «Конечно, можете в этом не сомневаться». Игнорируя ее ответ, я задала следующий вопрос. «Ты помнишь, 5 лет назад ты пообещала мне, что будешь максимально честной со мной?» «Помню», управляющая заметно напряглась. «Знай, я не потерплю, если ты будешь кого-то покрывать или скрывать что-то от меня, даже если это будет касаться твоих родных». «Я поняла», склонила голову Лия. «Я и моя семья может рассчитывать на снисхождение в случае чего». Я рассмеялась. «Всегда поражалась твоей наглости. Отвечая на твой вопрос, все будет зависеть от обстоятельств. Но я буду учитывать верность твоей семьи. Я ценю преданных мне людей. Я рада», — открыто улыбнулась Лия. Я в ответ приподняла один уголок губ, рассматривая стоящую передо мной девушку. Миловидное личико, карие глаза, черные волосы. В целом, ничего особенного, но взгляд цепляет. Расчет, упрямство, жажда лучшей жизни. Все это плохо скрывается под спокойным выражением глаз. «Будут ли еще какие-нибудь указания?» — отвлекла меня от раздумий управляющая. «Возьми у лекаря Джи мои витамины, я заберу их с собой», — приказала я, вспоминая, как все-таки уломала эту упрямую женщину на занятия по ядам. Правда, ее ученицей стал Илье, так как я быстро поняла, что яды — это не мое. «Хорошо, что-нибудь еще?» — видя, как я колеблюсь, переспросила эта настырная девчонка. Я еще раз взвесила все за и против. Поднявшись, я вплотную подошла к человеку, которому доверяла последние 5 лет. Лия, я очень редко называла ее по имени. Принцесса, она внимательно на меня посмотрела. Ты готова рискнуть своей жизнью ради меня? Задала я провокационный вопрос. Я готова выжить ради вас. Поймав серьезный взгляд Лии, я усмехнулась. Ее честность меня поражала. Тогда скажи мне, существует ли яд, который медленно и незаметно убивает человека в течение года? Да, ты можешь его достать? Могу. При необходимости можно увеличить дозу и убить человека за полгода? Можно. Хорошо, тогда достань яд. Добавь в еду хозяина огня, перед этим подставив кого-нибудь из подающих на стол. На случай, если яд обнаружат. Обеспечь себе алиби и отпишись мне. Сделай это спустя 2 недели моего отсутствия. Вопросы, если ничего не обнаружат, то мне нужно будет продолжать курс витаминов. Я задумалась. Сомнения разъедали душу, не давая принять окончательного решения. Попробовать отравить отца безобидным ядом – это одно, а осознанно начать медленно убивать его – это уже другой разговор. Отпишись мне, я отвечу тебе на этот вопрос в письме. Дав себе отсрочку, я отпустила Лию. Прикрыв глаза, я попробовала прислушаться к себе. Одна часть меня умоляла одуматься и не идти против отца, не разочаровывать его, а вторая безразличным шепотом твердила, что так, как раньше, уже не будет, что я лишь инструмент в руках помешанного на власти отца. Я не знала, кому верить, я была на перепуте, я была в шаге от предательства. Примечание к части. Зука, 17 лет, Азуле, 16 лет, Лии, 19 лет, Ми, 14 лет, сестра Лии. Пес в главе говорится, что когда племя огня напало на племя воды, Айра и Зука выступили против своих же соплеменников, выбрав сторону племени воды. Из-за этого хозяин огня признал их предателями, по сути нашел повод для такого категоричного решения. Глава 7. Шанс. Солдаты, готовые верно служить нации огня, построились в ровные ряды. Я не успела выйти к ним, как они уже склонились в глубоком поклоне. Поднявшись на палубу корабля, я одним движением руки приказала экипажу подняться с колен. Полное подчинение и осознание собственной власти. Все это заставляло мои губы растягиваться в довольной ухмылке. Мой брат и дядя опозорили хозяина огня и всех нас. Начала я, возможно, вы боитесь нападать на членов царской семьи, я понимаю. Но уверяю вас, если вы испугаетесь, я не побоюсь вас всех. Слово «уничтожить» так и просилось наружу, но я сдержалась и подобрала более щадящее. «Вас всех наказать, свободны», взмахом руки я отпустила присутствующих. «Госпожа», раздался позади голос капитана, «боюсь, что прилив не даст нам зайти в порт до наступления темноты». «Темноты, слишком долго, хотя единственный вопрос, который меня сейчас волнует, это, кнут или пряник, зачем тратиться на пряник, если можно выжать максимум из своего положения, используя кнут», промелькнула дельная мысль, принадлежащая мне. «Прошу прощения, капитан, но я не знаю, что такое прилив», я равнодушно повела плечом. «Можете мне кое-что объяснить?» «Да, госпожа, кораблем командует прилив, я не понял ваш вопрос. Вы сказали, что прилив не позволит кораблю войти в порт. Кораблем командует прилив?» «Нет, госпожа, а если бы я решила бросить вас за борт, прилив бы стал думать, бросить вас на скалы или нет?» Задала провокационный вопрос я. Капитан напрягся. «Нет, принцесса», я снисходительно улыбнулась, вдыхая солоноватый воздух. Море было так прекрасно в своем безжалостном безразличии. Так, может быть, не стоит беспокоиться о приливе, который уже решил вас убить, а думать обо мне, ведь я еще. Я повернулась лицом к капитану, посмотрев прямо в его глаза. Ничего не решила. «Мы войдем в порт», поклонился капитан, поспешно удаляясь. Посеревшее вечером небо окрасилось на западе багровыми красками спускавшегося за горизонт солнца. Небосвод красиво отражался в море. Мою душу до сих пор разъедали сомнения, но завораживающий вид моря смог ненадолго отвлечь меня от тяжелых дум. Наслаждаясь пейзажем, я направилась к небольшому домику, где остановились мои родственники. «Нам не нужны бесполезные вещи. Ты забыл, нести их придется нам самим». Послышался из окна недовольный голос Зука. Я быстро поняла, что подслушивать нечего, поэтому спокойно вошла в помещение, не задерживаясь понапрасну. «Здравствуй, брат, дядя», сдержанно поприветствовала я. «Зачем ты здесь?» С несвойственным ему безразличием поинтересовался братец. Его левый глаз украшал шрам от ожога, хотя я думала, что отец повредил всю сторону его лица. Повезло. В моей стране принято здороваться, прежде чем задавать вопросы, с усмешкой напомнила я, опустившись на ближайший стул. Чем обязаны такой чести? Вмешался в разговор дядя, внутренне подобравшись. Наверное, это семейная черта, переходить сразу к делу. Задумчиво произнесла я, для себя решив, что мои следующие действия обезопасят в первую очередь меня, а мое неповиновение отцу будет очень сложно доказать. Минимум риска, максимум выгоды. Отец очень сильно изменился, начал я. Он стал жестче и радикальнее. Даже мне стало неуютно находиться в его присутствии. Не то, что слугам, я не сдержала кривой усмешки. Хозяин огня узнал о вашем предательстве на Северном полюсе. Он лишил вас титулов и признал предателями народа огня, приказав мне привести вас к нему. Я замолчала, давая им время переварить информацию. Мне нужно было, чтобы они встали на мою сторону в благодарность за спасение. В качестве даже временных союзников они принесут больше пользы, нежели гния в тюрьме, хотя за предательство их ждала бы смертная казнь. Поэтому верность – достойная плата за их жизни. «Почему ты рассказала нам об этом?» – спросил дядя, хмурясь. «Может, мне не безразлична судьба моих родственников?» Задала я риторический вопрос. В ответ меня одарили скептическими взглядами. «Ладно», – я подняла руки. «Я знаю, что вы не верите в мою родственную привязанность. Но если бы на вашем месте были чужие мне люди, я бы и не подумала идти против приказа отца. Если не силой, то хитростью я отвезла бы предателей домой». Скептицизм уступил место недоверию. «Уже лучше. Если вам так трудно в это поверить, то в качестве платы за ваше спасение мы заключим союз. Вы будете докладывать мне о своем местонахождении и сообщать нужную информацию. Взамен я буду вести преследование по ложному следу. Но объявление о розыске мне все равно придется дать. Да даже так, вы останетесь мне должны». Я широко улыбнулась. «Это больше похоже на правду», задумчиво протянула Ира, поглаживая свою бороду. «Мы согласны», твердо посмотрел на меня Зука. Я мысленно закатила глаза. «Конечно, они согласны. У них нет выбора. По крайней мере, сейчас. А если предадите меня...» Мой голос сам по себе угрожающе понизился. «Вы об этом пожалеете», и, как ни в чем не бывало, продолжила. «Мне не нужны родственники, которым я не смогу доверять. А если наши взгляды на жизнь не будут совпадать?» Осторожно спросил дядя. «Скажите мне это в лицо. Вам же не чуждо такое понятие, как честь». Открыто усмехнувшись, я встала, отдав два небольших мешочка дяде. «Это деньги народа земли. Вам этого хватит, чтобы благополучно устроиться в Басингсе. Не забудьте отправить мне весточку по прибытию. А пока обсудим детали нашего завтрашнего небольшого спектакля». Я, вся мокрая и злая после падения за борт, поднялась на корабль. Обведя всех подчиненных недовольным взглядом, я нашла виновника собственного провала, коротко приказав: «За мной». Капитан корабля, понуро опустив голову, последовал за мной. Оказавшись в собственном кабинете, я резко повернулась к мужчине, который от страха чуть не побелел. «Хорошая работа, капитан. Никто даже не заподозрил, что твоя случайно брошенная фраза была заранее запланирована. Так держать». «Благодарю, принцесса», мой собеседник заметно расслабился. «Вчера утром я намекнула, что могу выкинуть тебя за борт, если мы не окажемся на месте до темноты. Помнишь?» «Да». «Ты утверждал, что нам помешает прилив, но ты сам доказал обратное. У тебя был стимул, личная заинтересованность. Понимаешь, кажется, да, верно служить мне в твоих интересах. Я, в отличие от отца, не забываю быть благодарной». Мужчина медлил пару секунд, но все равно встал на одно колено. «Верно служить вам честь для меня». Кивнув в ответ, я его отпустила. Провожая взглядом спину капитана, я усмехнулась. «Даже если он осмелится донести на меня отцу, это ничего не изменит. Просто кто-то лишится головы, и это точно буду не я». Капитану был дан выбор. Собственно, как и моим родственникам, которых я сегодня отпустила, списав все на неудачное стечение обстоятельств. Одна неосторожная фраза капитана и пленники, узнав о своей незавидной участи, начали оказывать сопротивление, успешно сбежав. Мысленно составляя подробный отчет, искусно пропитанный ложью, я скривилась. Идти против отца было тошно. Я сознательно позволила брату сбежать, приняв его в свою игру. Да, мои побуждения были эгоистичны, но я дала ему шанс, я дала ему выбор. И если мои родственники не оценят сей широкий жест, восстав против меня и поправ мое доверие, то я их просто-напросто уничтожу. Глава 8. Уговоры. Проходя мимо многочисленных палаток бродячего цирка, я брезгливо поморщилась. Здесь содержалось множество различных животных, поэтому и запах в воздухе витал соответствующий. Стараясь не дышать носом, я взглядом искала подругу. Наткнувшись на знакомый силуэт, я не сдержала легкой улыбки. Тайли, как обычно, делала какое-то упражнение, стоя на руках и болтая вытянутыми ногами в воздухе. «Тайли, неужели это ты, Азула?» — радостно воскликнула девушка, изящно перетекая из одного положения в другое. Я подошла ближе, а она, встав, заключила меня в крепкие объятия. «Рада тебя видеть, Азула!» — с широкой улыбкой отозвалась Тайли. «Я тоже по тебе скучала, подруга», — насмешливо протянула я, искренне улыбаясь. «Ты пришла навестить меня или...» — вернувшись к своим упражнениям, спросила она. Поняв ее намек, я сразу перешла к делу. «У меня есть к тебе одно предложение. Сейчас я выслеживаю предателей. Ты окажешь мне честь, если поможешь мне». «О, я бы с удовольствием. Но дело в том, что здесь мне хорошо. Пойми, здесь моя аура стала розовой». Она так счастливо протянула последнюю фразу, что я даже на мгновение смешалась. «Верю», — коротко ответила я, замолчав. Внимательно рассматривая подругу, я искала, за что зацепиться. Длинные каштановые волосы, заплетенные в высокую косу, карие глаза, блестевшие счастьем, безмятежное выражение лица, расслабленная поза. «Она что, правда счастлива в этой дыре?» — я непонимающе нахмурилась, не зная, как на нее повлиять. Я не хотела открыто давить, но и смириться с ее отказом я не могла. «Разве ты не хочешь немного попутешествовать?» — начала подбирать варианты я, пытаясь заинтересовать. «Посмотреть мир, увидеть собственными глазами Басинксе?» — Тайли задумалась. «Ты всегда сможешь вернуться в цирк, но я не знаю, будет ли у нас еще одна возможность вместе попутешествовать. Только ты, я и Мэй». Она до сих пор сомневалась, оглядывая цирк. «Ты уже 3 года выступаешь в цирке. Разве ты не хочешь попробовать что-то новое, использовать свои боевые навыки, уйти от ненавязчивого контроля родителей?» «О чем ты?» — Тайли резко повернулась ко мне лицом. «Ты не знала? Хозяин бродячего цирка каждую неделю отчитывается перед твоими родителями. Благодаря им, я и узнала о вашем маршруте и нашла тебя». Смотря на ее немного удивленное лицо, я внутренне усмехнулась. «Неужели сработает?» Спустя пару минут я получила ответ на свой вопрос. «Я согласна». Позволив губам расплыться в довольной улыбке, я приобняла Тайли. «Поверь, ты об этом не пожалеешь». Глава 9. Амашу, или неожиданная встреча. Амашу. Величественный город, принадлежавший раньше не столь величественному народу. Крепость, расположенная в горах и окруженная широким ущельем. Цитадель, укрепленная толстыми каменными стенами, каждая из которых достигает не менее 10 метров в высоту. Амашу. Вторая по величине и значимости столица народа Земли, в конце концов захваченная достойным ее народом. Моим народом. Народом огня. Ухмыльнувшись своим мыслям, я не спеша вернулась в паланкин, приказав продолжить путь. Рассматривая через полупрозрачную ткань паланкина множество строений, мимо которых мы проезжали, я внутренне восхищалась необычному устройству города. Амашу имел структуру пирамиды, в центре которой, на самом верху, был расположен дворец. Весь город опоясывала знаменитая своей продуманностью система доставки грузов, состоящая из множества горок и желобов, по которым почтовые ящики и лотки следуют до места назначения. Маги Земли заставляют посылки двигаться вверх, а вниз они уже спускаются благодаря силе тяжести. Проводя взглядом одну из таких посылок, с огромной скоростью спускающуюся вниз, я с удовольствием отметила, что теперь это все принадлежит нам. С благодушной усмешкой выйдя из паланкина, я сразу увидела встречающую нас Мэй. Как обычно, ее аристократически бледное лицо выражало скуку, но я успела заметить промелькнувшую в серых глазах радость. «Добро пожаловать, принцесса. Надеюсь, вы не утомились в дороге?» — слегка поклонившись, учтиво спросила черноволосая. Я хмыкнула, а Тайли тем временем бесцеремонно подбежала и обняла Мэй. Закатив на это глаза, я все же охотно последовала примеру Тайли, обняв подругу. «Рада тебя видеть, Мэй». «Взаимно», — с улыбкой ответила она, на минуту сняв с себя привычную маску отстраненности. За это время Мэй почти не изменилась, разве что черты лица стали острее, да и глаза с возрастом немного сузились, а в остальном, та же необычная прическа с прямой челкой и двумя низкими хвостами, концы которых покоились на груди. По бокам на голове симметрично располагались небольшие шишки из волос, да и сзади было какое-то особое плетение. «Я думала, что ты сбежала вместе с цирком», как бы невзначай бросила Мэй, невольно переключая мое внимание на разговор. «Я решила на время сменить поле деятельности, помогая Азуле. Тем более это отличная возможность провести время вместе». Тайли широко улыбнулась, излучая всем видом радости предвкушения от предстоящего путешествия. «Я согласна. Все, что угодно, лишь бы избавиться от скуки», флегматично ответила Мэй, а я не сдержала смешка, со стороны наблюдая за этой картиной. Спокойная, сдержанная Мэй, привыкшая держать свои эмоции под строгим контролем, и такая отзывчивая, яркая Тайли, по лицу которой можно прочитать все, что она думает. Даже смотря на их одеяние, можно понять, что они абсолютно разные. Темная и закрытая одежда Мэй полностью передавала скрытный характер ее хозяйки. На этом фоне светлая и открытая одежда Тайли в розовых тонах сильно бросалась в глаза, резко контрастируя. Две противоположности, две крайности, просто небо и земля. И как они нашли общий язык? Обдумывая этот вопрос, я и не заметила, как с моих губ медленно сошла насмешливая улыбка, нехотя уступая место глубокой задумчивости. Они такие разные, но смогу ли я довериться хоть одной из них? Невольно начав просчитывать их возможные реакции на полученную информацию, я тщательно отбирала то, что могу им открыть, а что нет. Резко осознав, что за эти 3 года разлуки мои подруги могли измениться, я поняла, что просчиталась, основываясь на устаревших данных. И если к предательству брата я была готова и уже имела запасной план, то над несогласием Мэй и Тайли подчиняться мне, я даже не задумывалась. Проблема. Еще эта детская влюбленность Мэй по отношению к Зука. Она может сыграть против меня, а мне просто жизненно необходимы люди, которым я смогу доверять, не оглядываясь на их возможное предательство. Азула, обратилась ко мне Тайли с едва заметным беспокойством. Сморгнув, я быстро растянула на своих губах улыбку, решив пока не раскрывать им своих истинных намерений. По крайней мере, до того момента, пока я не буду уверена в их привязанности ко мне, не говоря уже о верности. Да, это хорошая возможность наверстать упущенное, после некоторого молчания согласилась я, вспомнив, что речь шла о нашем совместном путешествии. Обняв подруг за плечи, таким образом выражая свою привязанность и отвлекая от недавней заминки, я усмехнулась. «Поверьте мне, это путешествие мы запомним надолго. Что вы сделали?» Еле сдерживая свою злость, переспросила я. «Эти люди были заражены пентакорью. Мы не могли подвергнуть остальных опасности, поэтому отпустили зараженных», оправдывался местный губернатор, который по совместительству являлся отцом Мэй. «Вы отпустили несколько тысяч больных жителей, перед этим не подтвердив их диагноз», притворно спокойным тоном уточнила я. «Да-да», запнулся губернатор, медленно покрываясь испариной. «Позовите лекаря», махнула рукой я, сидя в кресле. Через пару минут в помещение зашел лекарь, низко кланяясь. «Пентакорь, что ты знаешь об этой болезни?» «Такой болезни не существует, принцесса. По крайней мере, я о ней не слышал». Немного подумав, мужчина продолжил. «Есть такая болезнь, как корь, но я пока не встречался с этой болезнью в этом городе». Отпустив жестом лекаря, я воззрилась на губернатора. «Прошу простить меня, госпожа, я позволил жителям обмануть меня, не проверив факты. Такого больше не повторится». Опустившись на колени, мужчина низко склонился, признавая свою вину. «Что-нибудь еще? Сегодня в полдень назначены переговоры с бунтовщиками, которые похитили моего сына, Том-Тома. Вы даже собственного сына не смогли уберечь», как-то безразлично произнесла я, наблюдая, как губернатор еще ниже склоняет голову. «Хотя куда еще ниже, я сама проведу переговоры, а вы, надеюсь, запомните этот урок. Только благодаря вашей безупречной службе, вам дан второй шанс, третьего не будет». Проигнорировав поток благодарности и заверений, что такого больше не повторится, я вышла из комнаты. Сделав заметку при первой же возможности заменить отца Мэй на более грамотного управленца, я вздохнула. Предстояло еще подготовиться к переговорам. Подходя к месту встречи, я ожидала увидеть кого угодно, но только не 3 подростков примерно нашего возраста. 2 точно принадлежали племени Воды, что можно было понять не только по их характерной одежде, но и по загорелой коже и голубым глазам. А 3, Третий носил странную одежду желто-оранжевых цветов, прикрывая свою голову той же оранжевой тканью. Задумчиво его осматривая, я так и не смогла понять, к какой нации он относится. Светлая кожа, серые глаза и немного оттопыренные уши также никак не проясняли этот вопрос. «Мы обменяем ребенка на царя Буми», — оповестил третий ранее оговоренные условия. Мэй в ответ сделала знак рукой и по ее молчаливому приказу начали спускать заточенного в металлический гроб царя Земли. «Приветствую всех», — проорал бывший правитель Амашу. Его голова выглядывала наружу, тогда как тело не могло пошевелить и пальцем, находясь в тесном пространстве. Двое из племени воды сразу подобрались, а третий счастливо заулыбался. Что-то здесь определенно не так, что-то не сходится. Еще раз пробежавшись по их лицам, я осознала, они не из народа Земли. Тогда почему бунтовщики позволили им представлять себя? Мне кажется, это неравный обмен, тем не менее подала голос я. Менять двухлетнего младенца на царя, на могущественного царя, вышеназванный царь согласно поддакнул. «Скажем так, неравноценно, не правда ли? Ты права», — холодно ответила Мэй, незаметно приближаясь к троице. «Сделки не будет», — я ухмыльнулась. Царя на глазах растерянных подростков стали поднимать вверх. «Пока-пока», — безумно расхохотался заключенный, Буми. Побежал за ним третий. Пока переговорщики были отвлечены этой сценой, Тайли бесшумно подкралась сзади, атакуя парня, держащего ребенка. Мэй в свою очередь напала на девушку, отведя ее внимание на себя. Поняв, что мне достался странный парень, я направила огненную струю прямо на него, стараясь не задеть Мэй. Но он своим посохом с легкостью развеял мой огонь. Посохом. Мой огонь. Развеял. Что? Прокрутив в руках посох, который на деле оказался планером, маг воздуха взмыл в небо. Прикрывающая его все это время ткань слетела, показав примечательную стрелу на лысой голове. «Аватар!» — с азартом воскликнула я, радуясь, что мои подозрения оказались верны. Быстро сообразив, что делать, я кинулась в погоню. Оказавшись на вершине строения, я увидела, как аватар пытается магией заморозить цепь, поднимающую гроб. Поняв, что цепь оборвется быстрее, чем они окажутся возле меня, я решила им помочь, стараясь как можно сильнее ранить. Знакомым движением аватар почти полностью развеял синий поток пламени, направленный на них. Они должны были разбиться, но аватар с помощью потоков ветра смягчил их падение, оказавшись на путях известной системы доставки. Раздраженно поведя плечом, мне пришлось признать, что аватар мастерски владеет магией воздуха. Взобравшись на свободный от грузов ящик, я оттолкнулась, с огромной скоростью несясь вниз. Достаточно приблизившись, я начала наносить ритмичные удары магии огня. Он то и дело, что уклонялся да защищался. Прекратив на время нападать, я позволила ему себя атаковать. Он, воспользовавшись возможностью, сделал пару резких движений, посылая сжатую струю ветра. Сложив ладони вместе, я с легкостью разрезала направленный на меня поток воздуха, использовав знакомый прием из магии огня. Краем глазом заметив огромное шестилапое животное, парящее в воздухе, я решила закругляться. Направив на аватара огненное колесо, я попробовала напасть на животное. Мохнатое нечто просто увернулось от струи огня, хотя с его габаритами я такого от него не ожидала. Парень и девушка из племени воды что-то кричали, находясь в седле животного, а я, переведя на них свое внимание, чуть не пропустила подлый ход оппонента. Небольшой камень, выросший на моем пути, не без помощи магии земли, конечно, грозился разбить мое средство передвижения вдребезги. Спрыгнув, я сгруппировалась, тормозя свой спуск ногами. Поднявшись и отряхнув свою одежду, я усмехнулась. Это было весело. Поняв, что аватар с царем уже исчезли из виду, впрочем, как и летающее нечто, я спокойно начала спускаться. Нужно написать отцу и рассказать ему о аватаре. Также нужно поднять всю имеющуюся у нас информацию о воздушных кочевниках, разослать шпионов и объявить официальный розыск. Я помнила, что воздушных кочевников истребили 100 лет назад, зная, что именно там родился аватар. Считалось, что нация воздуха уничтожена. Но нет, вылез аватар, которому на вид лет 15-16, хотя по времени он должен был выглядеть за сотню, как царь Буми. Буми, да он знаком с этим царем. Теперь придется повременить с казнью этого сумасшедшего. Не думаю, что аватар будет относиться снисходительно к моей нации, зная, что мы истребили его народ и казнили его друга. И если геноцид можно списать на предков, то убивать Буми категорически нельзя, а жаль. Как только увидела этого царя, сразу поняла, что его нужно срочно ликвидировать. Сумасшедшие почти сотню лет на троне не сидят, а учитывая то, как легко нам позволили захватить Амашу. Нет, нельзя недооценивать этого старика, Азула, крикнула мне Тайли. Подойдя к подругам, я увидела, как Мэй держит на руках спящего Том-Тома. Царя Буми вернули в тюрьму, а Аватар сбежал вместе со своими друзьями. Безэмоционально поведала Мэй, гладя своего брата по спине. Хорошо, нужно приказать усилить его охрану, заточив в деревянную тюрьму и урезав питание. К чему такие сложности? Слегка приподняла бровь Мэй. Пока царь Буми позволяет держать себя в заточении, мы за это время должны его максимально истощить, терпеливо объяснила я. Так что там с остальными?